Пятеро мужчин и одна женщина выпрыгнули из единственного окна номера, мистер Энслин. Три женщины и один мужчина приняли смертельную дозу снотворного. Двоих нашли в кровати, двоих в ванной, женщину в ванне, мужчину, сидящим на унитазе. Еще один мужчина повесился в стенном шкафу в 1970-м. «Генри Сторкин», — вставил Майк. «Это, вероятно, случайная смерть, эротическая асфиксия». «Возможно. Но был еще Рандольф Хайд, который перерезал себе вены, а потом, истекая кровью, едва ли не полностью отхватил гениталии. Вот это уже не эротическая асфиксия». «Я вот о чем толкую, мистер Энслин. Если 12 самоубийств, совершенных в этом номере за 68 лет, не убедили вас отказаться от вашей затеи, сомневаюсь, что ахи и стоны горничных окажутся более действенными». «Ахи и стоны — это хорошо», — подумал Майк, решив, что эти слова его книги не помешают. «Редко кто из семейных пар, останавливающихся за эти годы в 1408-м, вновь просили дать им этот номер». Олин одним глотком допил виски. «За исключением близняшек-француженок?» «Это правда», — он кивнул. «Ви и Си бывали там часто». Майка не волновали горничные и их, как там сказал Олин, их ахи и стоны. Конечно, количество самоубийств, перечисленных Олином, производило впечатление. Коли уж Майк был столь толстокожим, не сам факт, так глубинный смысл происшедшего. Только никакого глубинного смысла не было. У вице-президентов Авраама Линкольна и Джона Кеннеди была одна фамилия — Джонсон. Линкольна и Кеннеди избрали президентами в год, заканчивающийся на числе 60. Линкольна убили в театре Кеннеди, Кеннеди — в автомобиле Линкольн. И что доказывают эти совпадения? Ровным счетом ничего. «Эти самоубийства найдут достойное отражение в моей книге», — ответил Майк. «И поскольку диктофон выключен, могу сказать вам, что они — пример явления, которое статистики называют групповой эффект». «Чарльз Диккенс называл это картофельным эффектом», — вставил Олин. «Простите?» «Когда призрак Джейкоба Марли впервые заговаривает со Скруджем, Скрудж говорит ему, что он всего лишь капля горчицы на куске недоваренной картофелины». «Полагаете, это смешно?» В голосе Майка зазвучали ледяные нотки. «В том, что связано с номером 1408, мистер Энслин, я ничего смешного не нахожу. Абсолютно ничего. Слушайте внимательно. Сестра Ви, Селеста, умерла от сердечного приступа. К этому моменту она уже страдала болезнью Альцгеймера средней степени, а заболела ею в очень раннем возрасте. Однако ее сестра-близняшка в полном порядке, о чем вы упомянули чуть раньше, и более того, является собой пример реализации американской мечты, как и вы, мистер Олин, если судить по внешнему виду, при том, что вы многократно заходили в номер 1408 и выходили из него. Сколько раз? 100? 1000? «На очень короткое время», — уточнил Олин. «Знаете, ситуация та же самая, что с комнатой, заполненной ядовитым газом. Если задерживаешь дыхание, все будет в порядке». «А вижу, сравнение вам не по душе. Вы, вероятно, находите его вычурным и даже нелепым. Однако поверьте, это очень удачное сравнение». Он сложил пальцы домиком под подбородком. «Возможно, некоторые люди быстрее и сильнее реагируют на обитателей этого номера. Вы ведь знаете, среди увлекающихся подводным плаванием одни люди переносят изменения наружного давления гораздо легче других. Дельфин открылся без малого 100 лет назад, и за это время персонал отеля пришел к твердому убеждению, что 1408 — отравленный номер. Он стал частью истории этого дома, мистер Энслин. Никто не говорит о нем, как никто и не упоминает, что 14 этаж — это, кстати, свойственно большинству отелей — на самом деле 13-й, Но все сотрудники это знают. Если обнародовать все факты, связанные с этим номером, получится потрясающая история. Только вряд ли ваши читатели получат от нее удовольствие. Я, например, не сомневаюсь, что едва ли не в каждом отеле Нью-Йорка случались самоубийства, но готов поспорить на свою жизнь. Только в «Дельфине» 12 человек покончили с собой в одном номере. Кстати, оставляя за кадром Селесту Романдю, нельзя сбрасывать со счетов смерть постояльцев 1408 от естественных причин. Так называемых естественных причин. И сколько их было? Мысль, что в 1408 люди умирали и от так называемых естественных причин, не приходила Майку в голову. 30, ответил Олин. Как минимум 30. Мне точно известно о 30. Лжете! Слова сорвались с губ Майка, прежде чем он успел их остановить. Нет, мистер Энслин, заверяю вас, не лгу. Или вы действительно думали, что мы держим номер пустым из-за суеверия или нелепой нью-йоркской традиции? Может, идея, что в каждом старом отеле должен обитать хоть один призрак, звенящий в своем номере невидимыми цепями? Майк Энслин осознал, что такая идея, пусть и не сформулированная, безусловно присутствовала на страницах его новых 10 ночей. И раздражение в голосе Олина, должно быть, также раздраженно ученый разговаривал бы с туземцем, размахивающим гадальной доской, не добавило Майку спокойствия. «В гостиничном бизнесе есть суеверия и традиции, мистер Энслин, но мы не позволяем им мешать делам. Когда я только начинал работать, на Среднем Западе еще говорили, когда скотоводы в городе, пустующих номеров нет. Если номер освобождается, его мы тут же заполняем. Единственное исключение, которое я сделал из этого правила, и наш разговор единственный на эту тему, номер 1408 на 13 этаже. Сумма цифр, на двери которого равняется 13. Олин пристально смотрел на Майка Энслина. В этом номере случались не только самоубийства. Инсульты, инфаркты и эпилептические припадки. Один мужчина, остановившийся в нем, это случилось в 1973 году, утонул в тарелке супа. Вы скажете, что такого просто не может быть, но я разговаривал с человеком, работавшим тогда в службе безопасности отеля и видевшим свидетельство о смерти. Неведомая сила, обитающая в номере, вроде бы слабеет к полудню, в расчетный час, когда обычно сменяется постоялец. И однако я знаю нескольких горничных, прибиравшихся в номере, теперь страдающих от сердечных болезней, эмфиземы, диабета. 3 года назад на этаже забарахлила система отопления, и мистеру О'Нилу, тогда главному инженеру отеля, пришлось зайти в несколько номеров, чтобы проверить отопительные приборы, в том числе и в 1408. Он прекрасно себя чувствовал и в самом номере, и потом, но на следующий день умер от массивного кровоизлияния в мозг. «Совпадение», — отмахнулся Майк. Но ему пришлось признать, что Олин — мастер своего дела. Будь он вожатым летнего лагеря, до того бы перепугал детей, что после первого круга истории о призраках у лагерного костра 90% запросилось бы домой. «Совпадение», — повторил Олин тихим голосом, с ноткой сожаления к собеседнику. Протянул старомодный ключ, соединенный кольцом с не менее старомодной латунной пластиной. «У вас с сердцем все в порядке, мистер Энслин? С давлением? С нервами?» Майк обнаружил, что ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы поднять руку. Но стоило заставить ее двигаться, все пошло как по маслу. И когда он брал ключ, пальцы его, насколько он мог судить, совершенно не дрожали. «Претензий нет», — Майк зажал в кулаке латунную пластину. «А кроме того, на мне счастливая гавайская рубашка. Зря, что ли, я ее надевал?» Олин настоял на том, чтобы проводить Майка на 14 этаж. Впрочем, тот особо не возражал. Ему хотелось понаблюдать за трансформацией мистера Олина, когда они покинули бы его уютный кабинет и зашагали по коридору к лифтам. Хотелось увидеть, как он вновь превратится в несчастного менеджера отеля, бедолагу, попавшего в писательские когти. Мужчина в смокинге, Майк догадался, что это управляющий ресторан или метрдотель, остановил их, протянул Олину несколько листков, что-то прошептал на французском. Олин ответил также шепотом, на том же языке, кивнул, быстро расписался на каждом из листков. В баре пианист играл «Осень в Нью-Йорке». С такого расстояния звук долетал до них эхом, словно музыка, которую слышишь во сне. Мужчина в смокинге со словами «Merci bien» — «Большое спасибо», французский, повернулся и пошел по своим делам. Олин вновь попросил разрешения донести до номера маленький чемоданчик, и Майк опять ответил отказом. В лифте взгляд Майка как магнитом притянуло к тройному ряду кнопок. На каждой кнопке цифры, все как положено. И надо приглядеться повнимательнее, чтобы заметить, что за кнопкой 12 следует кнопка 14. Словно, думал Майк, они лишили промежуточное число права на существование, убрав его с панели управления лифтом. Глупость. И однако правота на стороне Олина. Такое можно увидеть в отелях по всему миру. «Мистер Олин», — нарушил затянувшуюся паузу Майк, когда кабина пошла вверх. «Мне любопытно, почему вы не поселили в 14.08 фиктивного постояльца, если уж этот номер вас так пугает? Или другой вариант, почему вы не записали этот номер на себя?» «Полагаю, боялся, что меня обвинят в мошенничестве, если не сотрудники официальных органов и активисты организации, защищающие гражданские права. Поверьте, менеджеры отелей вздрагивают при упоминании о законах, обеспечивающих гражданские права, совсем как ваши читатели, которым ночью слышится звон цепей. То мои боссы, как только до них дошла бы такая информация». «Если я не смог убедить вас держаться подальше от номера 1408, сомневаюсь, что мне удалось бы достичь лучших результатов, убеждая совет директоров Stanley Corporation в правомерности своего решения никого не селить в этот номер из-за страха перед призраками, из-за которых заезжий коми-воежор выпрыгнул из окна и разбился в лепешку об асфальт 61-й улицы». Майк нашел, что последняя тирада мистера Олина встревожила его больше всего. «Потому что он уже не пытается меня отговаривать», — подумал он. Убедительность, достойная наилучшего коми-воежора, которой обладали его слова в кабинете, может, благодаря особой ауре, создаваемой персидским ковром, здесь исчезла. Компетентность осталась, да, это чувствовалось в его манере, когда он подписывал бумаги. А вот умение убеждать... Нет, исчезла вместе с личным магнетизмом, как только они вышли из кабинета. Но он верит, что в 14.08 кто-то или что-то есть, верит безо всяких на то сомнений. Над дверью погасло окошечко с числом 12 и зажглось следующее с числом 14. Кабина остановилась. Двери разошлись, открыв обычный гостиничный коридор, устланный красно-золотым ковром, само собой, не персидским. Освещался коридор настенными светильниками, стилизованными под газовые фонари XIX века. «Приехали», — сказал Олин. «Ваш этаж. Вы уж извините меня, но здесь я с вами расстанусь. 14.08 по левую руку, в конце коридора. Без крайней на то необходимости я к нему не приближаюсь». Майк Энслин вышел из кабины. Создалось ощущение, что ноги заметно потяжелели, словно и им не хотелось приближаться к номеру 1408. Повернулся к Олину, невысокому толстячку в черном, сшитом по фигуре костюме и вязаном бордовом галстуке. Олин сцепил руки за спиной и Майк увидел, что лицо у толстячка белое, как молоко. На высоком, без единой морщины лбу выступили капельки пота. «В номере, естественно, есть телефон», — выдавил из себя Олин. «Вы можете попробовать позвонить, если что-то случится. Но я сомневаюсь, что он будет работать. Если только номер этого не захочет». Майк попытался ответить шуткой, что ему не придется давать чаевые официанту бюро обслуживания. Но язык стал таким же тяжелым, как и ноги. Одна рука Олина вынырнула из-за спины, и Майк увидел, что она дрожит. «Мистер Энслин, Майк, не делайте этого. Ради бога!» Прежде чем он закончил фразу, двери лифта закрылись, отсекая его от собеседника. Майк какое-то время постоял в привычной тишине коридора нью-йоркского отеля на, пусть ни один сотрудник «Дельфина» в этом бы не сознался, 13-м этаже, колеблясь, не протянуть ли руку и не нажать кнопку вызова кабины. Но нажми он кнопку, Олин бы победил, и на месте лучшей главы его новой книги появилась бы зияющая дыра. Читатели бы об этом не узнали, издатели и литературный агент тоже, как и адвокат Робертсон. Но он бы знал. И вместо того, чтобы вызывать лифт, Майк поднял руку и коснулся сигареты за ухом, отвлекая себя от тревожных мыслей, а потом щелкнул пальцем по воротнику счастливой гавайской рубашки и зашагал по коридору к номеру 1408, беззаботно помахивая маленьким чемоданчиком.